«Я уверена, — сказала она, — что он меня любил, когда женился, и продолжает меня любить. Однако, — продолжала она, — я глубоко несчастна, и мне кажется, что я и больна-то потому, что у меня несчастная любовь. У нас общая специальность, мы вместе работаем, у нас одинаковые увлечения и убеждения. Мы можем считаться идеальной парой. Муж, правда, несколько раздражительный человек, но я, понимая его слабость, стараюсь ему уступать, и у нас, как правило, дело до конфликтов не доходит. И все же я не могу считать, что я счастлива. Более того, я очень, очень несчастна». И она заплакала. Я дал ей возможность успокоиться, и она продолжала очень застенчиво, тщательно подбирая деликатные слова. «Я очень любила его и очень хотела его любви. При виде его, при его прикосновении к руке или щеке, я вся трепетала. Мне так хотелось его нежности и ласки. Однако муж совсем не обращал на меня внимания. Ему были безразличны мое состояние и мои ощущения. Он, не сказав мне ни одного ласкового слова, не приласкав меня, отвернувшись к стенке, засыпал. Пробовала я ему незаметно подсовывать популярные книжечки, где сказано, как муж должен проявлять к жене нежность и ласку, как он должен заботиться о том, чтобы она была счастлива вместе с ним.